Эфа. Идеальный ребенок. Руслан крутился на скомканной, мокрой от пота простыне, хрипло стонал, кусая зубами подушку. Ломка становилась все более жестокой. Тело сводило судорогой, к горлу то и дело подкатывала тошнота. Вдобавок его мучила жажда, но расстояние до кухни казалось сейчас непреодолимым. Руслан попытался встать, но тут же со стоном рухнул обратно. Комната вокруг плавала и крутилась в тошнотворной пляске. Парень закрыл глаза и провалился в забытье. Илона с трудом втащила в подъезд неподъемные пакеты с продуктами. Возле лифта она столкнулась с соседом из квартиры напротив. Тот молча посмотрел на нее мутными белесыми глазами. Здороваться, как всегда, не стал. Илона мысленно скривилась. Она терпеть не могла этого странного мужчину, о котором не знала абсолютно ничего, хотя жила с ним на одной лестничной площадке не первый год. Скрытный, всегда и в любую погоду одетый в одну и ту же черную мешковатую одежду, длинные волосы заплетены во множество косиц. Кажется, такая прическа называется «дреды». Где он работает и чем занимается, никто из соседей не знал. Попытки заговорить с ним вызывали лишь тяжелый взгляд, от которого по телу бежали мурашки. Впрочем, вел себя местный сумасшедший, как его окрестили бойкие на язык соседки, довольно прилично. Не включал громко музыку, не устраивал шумных тусовок. Никто не видел, чтобы он приводил к себе девушек. Шмыгал из квартиры и обратно тенью. Иногда пропадал куда-то на неделю, а то и больше. Илона зашла в лифт и с облегчением поставила пакеты на пол. Руки уже отнимались. Сосед молча стоял рядом. Неожиданно он вытащил руку из кармана и принялся с яростным удовольствием чесать плечо, затем бок. Илона вжалась в стенку, с отвращением глядя на эти манипуляции. «Блохи у него, что ли? Или вообще чесотка?» — неприязненно подумала она, мысленно призывая лифт ехать быстрее. Подцепить себе что-то из вышеперечисленного ей совсем не улыбалось. Наконец дверь с лязгом открылась, и Илона, подхватив пакеты, направилась к своей квартире. Дома она первым делом заглянула к сыну. Руслан лежал, раскинувшись на кровати, и тихо стонал. С отвисшей нижней губы на подушку стекала слюна. Илона подошла к постели, погладила сына по мокрым спутанным волосам, набросила на него одеяло и молча вышла из комнаты. Надежда хоть чем-то помочь сыну таяла с каждым днем. Лечение, травы, заговоры, бесконечные клиники — все впустую. Илона упала в продавленное кресло и разрыдалась от бессилия и отчаяния. На следующий день в гости заявилась бывшая одноклассница. Илона не ждала гостей, но обрадовалась подруге и спешно принялась накрывать на стол. Пока она суетилась с кружками и тарелками, на кухню, пошатываясь, зашел Руслан. Обвел кухню воспаленными глазами и, едва кивнув гостей, повернулся к матери. «Мам, дай денег, сколько есть. Мне в одно место надо сходить». Илона вздохнула. «Нет у меня денег». «Да и куда ты опять собрался? На ногах ведь не держишься. Иди ложись». Руслан упрямо мотнул давно немытой головой. «Все у тебя есть, я же знаю. В вчера зарплату должна была получить. Дай, я тебе потом верну». Он шагнул к матери и схватил ее за плечо. «Ну?» Илона попыталась высвободиться, но сын лишь сильнее сжал пальцы. «Дай, я же знаю, что у тебя есть», — бормотал он с тупым упорством. «Все равно не отстану». «Пусти!» Илона перешла на крик. Она силой оттолкнула сына. Тот разжал руку, и женщина упала на пол, ударившись спиной об угол стола. Руслан равнодушно смотрел на плачущую мать, даже не подумав ей помочь. Гостья, о которой все позабыли, неожиданно вскочила и принялась расстегивать сумочку. «На, изверг!» Она швырнула в лицо ошалевшему Руслану несколько купюр. «Бери и оставь мать в покое, торчок проклятый! Совсем уже мозги растерял так поступать!» Не обращая внимания на гневные слова, парень поспешно собрал рассыпавшиеся по полу бумажки и бросился в коридор. Когда хлопнула входная дверь, Илона тихонько всхлипнула. «Ну вот зачем, Лиля? Теперь неизвестно, когда придет и в каком виде. Да лучше бы вообще не приходил», — в сердцах сплюнула бывшая одноклассница. «Сколько это еще будет продолжаться? Слушай, у тебя же от бабки вроде однушка оставалась. Отсели туда это чудовище, и дело с концом». «Да ты что такое говоришь? Он же один совсем пропадет», — сквозь слезы возразила Илона. «А так еще и тебя за собой потащит. Ты смотри, до чего дошло. Руки уже начал распускать». Лилька заботливо обняла подругу за плечи и помогла ей встать с пола. «А если бы ты не спиной, а головой об стол ударилась, он бы тебе и скорую не стал вызывать. Обшарил бы сумочку, забрал деньги и убежал колоться». Усадив рыдающую Илону на стул, Лилька разлила по кружкам дымящийся чай. Когда подруга слегка успокоилась и осторожно отхлебнула горячую жидкость, Лиля спросила: «Лечить пробовала?» Илона махнула рукой: «Все уже пройдено. И лечение, и кодировка. В клиниках сколько раз лежал. Бесполезно». Подруги какое-то время молча пили чай. Потом Лилька оживилась. «Слушай, а этот твой сосед, ну, страшненький такой, он ведь тоже наркоманов умеет лечить. Я только что вспомнила. Года два назад у моей тетки, ты ее, наверное, не помнишь, тоже сын на наркоту подсел. Все из дома вытащил. Никакое лечение не помогало. Так вот, она этого твоего соседа к себе в дом приводила. Что уж он там с ее сыном творил, не знаю. Но Никитка после этого сначала как в детство впал. Даже говорить разучился. А потом в себя пришел, и с тех пор как шелковый, вообще к наркотикам ни шагу. Может, гипноз такой?» Илона недоверчиво посмотрела на подругу, вспоминая белесые глаза соседа, его пустой, вечно отсутствующий взгляд. Чем такой может помочь? С другой стороны, какая ей в сущности разница? Попытка ведь не пытка. На следующий день Илона стояла в прихожей странного соседа и сбивчиво излагала ему свою проблему. Тот слушал молча, тараща на нее пустые белесые глаза и время от времени с наслаждением почесывался. Когда Илона закончила говорить, он какое-то время задумчиво разглядывал стену с выцветшими обоями. Затем перевел взгляд на женщину. «Могу сделать с ним, что хочу?» — спросил он, странно выговаривая при этом слова. Казалось, будто рот у него чем-то занят. Илона, собравшись с духом, кивнула. «Да, все, что надо, только вылечи. Я заплачу, сколько скажешь, у меня есть деньги». «Денег не надо», — равнодушно перебил сосед. «Родня в деревне есть?» Илона захлопала глазами, не сразу уловив суть вопроса. Потом разжала пересохшие от волнения губы. «Есть. Сестра двоюродная. А зачем?» Сосед перебил ее новым вопросом. «А корова?» «И корова у нее есть. Целых две. пробормотала ошарашенная Илона. Сосед довольно кивнул. «С тебя молоко. Свежее и хотя бы раз в неделю. Сможешь?» Илона кивнула, совсем растерявшись. Сосед кивнул на дверь. «Иди к себе. Завтра наркомана своего ко мне отправишь. Скажи, я ему денег дам». И, не давая женщине опомниться, вытолкал ее за дверь. Когда ошарашенная соседка наконец ушла, Арсений вздохнул с облегчением и пошел готовиться к завтрашнему дню. На кухне он извлек из шкафа и выдрузил на стол большую стеклянную миску. До половины залил ее подогретым молоком. Разбил туда же два яйца. Тщательно размешал вилкой. Ненадолго уйдя в комнату, вернулся с крошечным цыпленком. Острыми ножницами отхватил маленькую головку и нацедил в чашку свежей крови. Еще раз аккуратно перемешал. Подсыпал витаминного порошка из разноцветной коробочки. В последний раз помешал, облизал ложку и удовлетворенно кивнул. Затем стащил мешковатый свитер и небрежно бросил его на стул. Большая фиолетовая опухоль на плече достигла немалых размеров и невыносимо чесалась. Значит, время пришло. Арсений извлек из кухонного шкафчика блестящий скальпель. Подарок еще от одной благодарной мамочки, работавшей хирургом. Протер лезвие заранее припасенной ваткой со спиртом и, повернувшись так, чтобы плечо оказалось над чашкой, аккуратно сделал разрез. Крохотные желтые личинки ручьем хлынули в чашку с питательным раствором. Арсений тщательно выдавил всех до последней, потом обработал и забинтовал плечо. Полюбовавшись тем, как детишки жадно поглощают смесь, он бережно поднял чашку и перенес в комнату. Все полки, столы и подоконник были заставлены баночками, чашками, аквариумами. Всюду копошилась юная жизнь. Арсений с гордостью оглядел комнату, выбрал свободное место на полочке и поставил туда чашку. Потом подошел к самому большому аквариуму. Уже изрядно подросшая малышня встретила его, поднимаясь на крошечных лапках, урча от нетерпения. «Сейчас принесу угощение», — любовно проворковал Арсений, опуская в аквариум руку. Маленькие ползуны тут же облепили его кисть. «Да у меня для вас хорошая новость. Завтра у кого-то появится новый дом и много-много еды. И главное, очень добрая мамочка». Руслан, дрожа от озноба, стоял под дверью соседской квартиры. Его ломало со вчерашнего дня, и он толком не понимал, почему мать послала его за деньгами к соседу, а не принесла их сама. Хотя какая разница? Главное, что этот придурковатый хмырь пообещал их дать. Значит, скоро можно будет идти за дозой. Дверь распахнулась. Сосед, облаченный все в тот же мешковатый черный свитер, молча уставился на дрожащего от нетерпения парня. «Мама сказала, вы мне денег дадите», — запинаясь, выговорил Руслан, не понимая, почему этот тронутый пялится на него вместо того, чтобы просто протянуть деньги. Сосед окинул просителя неожиданно цепким взглядом, потом усмехнулся. «Денег, говоришь? Ну, проходи. Будут тебе деньги». Он повернулся и исчез в глубине квартиры. Руслан, поколебавшись, последовал за ним, не забыв захлопнуть двери. Сосед привел парня на кухню и кивнул на небольшой бумажный сверток, лежавший на столе. «Вот твои деньги». «Хватит пока?» Руслан торопливо схватил сверток дрожащими руками, уронил его на пол и наклонился, чтобы поднять. В то же мгновение что-то с силой ударило его по голове. Свет померк. Очнулся Руслан в незнакомой комнате, крепко примотанный скотчем к стулу. Голова разрывалась от боли. Морщась, парень огляделся. Вокруг все было сплошь заставлено всевозможными баночками, склянками и аквариумами, в которых что-то скреблось и шуршало. Окно в комнате зачем-то заклеили газетами. С потолка свисала большая люстра, бьющая в глаза нестерпимо резким светом. Прежде чем Руслан успел осознать, что происходит, в комнату вошел сосед. Белесые глаза сияли от восторга. «Очнулся, наркоша?» — проворковал он, подойдя к Руслану, и бесцеремонно схватил его за подбородок. Парень дернулся и зло прошипел. «Ты, урод, совсем с головой не дружишь или как? Быстро развязал меня, слышишь?» Сосед рассмеялся. «Да нет, милый, с головой здесь не дружишь как раз ты. Кто из нас тут маму расстраивает и всякую гадость себе колет, а?» Он почти ласково потрепал Руслана по голове. «А мама у тебя молодец. Даже ко мне пришла, хотя я ей совсем не нравлюсь. Такая мама заслуживает хорошего ребеночка. Как думаешь?» «Да ты псих конченый!» Руслану стало страшно, хотя он старался этого не показывать. «Отпусти меня, я никому ничего не скажу. И денег мне твоих не надо!» Сосед ухмыльнулся, показывая кривые желтые зубы. «А у меня их и нет. Зато есть кое-что получше. Хочешь посмотреть?» «Ага, горю желанием», — пробурчал Руслан, но сосед, похоже, принял его слова всерьез и просиял от удовольствия. «Сейчас покажу». Он бросился куда-то в сторону, затем вернулся и поднес руку к глазам парня. При виде того, что находилось на раскрытой ладони, Руслан потерял дар речи. Он всегда терпеть не мог насекомых, но это было вообще что-то невообразимое. Жирная, серо-желтая тварь, размером почти с кулак, усеянная многочисленными наростами и крючками. Множество крохотных лапок делало ее похожей на сороконожку. Вот только вряд ли у сороконожек бывают такие осмысленные, горящие злобой глазенки. Сбоку от розовой блестящей головы извивались два гибких щупика. Руслана затошнило. «Ну и зачем ты мне это показал?» — с отвращением спросил он довольного соседа. «Что это за прикол такой?» Сосед заметно обиделся. «Это не прикол», — пробурчал он, поглаживая пальцем мерзкую тварь. «Это подарок для твоей матери. Новый ребенок». Руслан почувствовал, что у кого-то из них двоих съезжает крыша. «Это пакость? Ребенок? Да ты вообще соображаешь, что несешь? Мать насекомых на дух не переносит!» «А это не насекомое», — усмехнулся сосед. «Это твоя замена. Специально выбирал самого лучшего из них. Но разве он не прелесть?» Сумасшедший нежно потерся щекой об жуткую многоножку. К изумлению Руслана та тихонько заурчала. Сосед заулыбался. Пересадив тварь к себе на плечо, он вплотную подошел к Руслану. «Не приближайся!» — завопил парень, тщетно пытаясь высвободиться. «Не смей меня трогать!» Арсений схватил парня за подбородок, заставляя его повернуть голову. Вопли жертвы не произвели на него ни малейшего впечатления. Он бережно снял с плеча многоножку и поднес к уху Руслана. «Убери ее от меня, слышишь? Не надо! Помогите!» Руслан надрывался от крика, уже понимая, что все бесполезно. Что-то отвратительно холодное и скользкое полезло в ушную раковину. Парень заскулил от страха и отвращения, но пальцы мучителя по-прежнему крепко сжимали его голову, не давая шевелиться. Потом мозг взорвала чудовищная боль. Илона металась по квартире, напрасно пытаясь унять тревогу. Руслан ушел 3 с лишним часа назад. Удалось ли Арсению помочь ему? Или Руслан просто в очередной раз убежал за дозой? Она уже почти решила пойти к соседу и спросить про сына, как в квартиру позвонили. Илона, не раздумывая, бросилась открывать. На пороге стоял Руслан, глядя на нее пустыми глазами, лишенными всякого выражения. Сосед поддерживал его за плечи. «Вот мы и пришли», — улыбнулся он и подтолкнул парня навстречу матери. «Ну, кто это у нас?» Руслан уставился на мать бессмысленным взглядом и расплылся в улыбке. Протянул он неуверенно. Илона крепко обняла сына и поняла, что-то явно не так. Нет, она была готова к тому, что какое-то время Руслан впадет в детство. Лилька ведь ее предупреждала. И все-таки сердце тревожно сжалось. Сосед кивнул. «Теперь не будет дурью маяться, только...» «Что только?» — вскинулась Илона, нежно отстраняя от себя сына. «Все ведь прошло как надо, да?» «Как надо. Только не забывай теперь каждый день давать ему молоко». Арсений ласково потрепал парня по голове и пошел к себе в квартиру, на ходу почесывая плечо. Зуд опять становился нестерпимым. Эфа. Идеальный ребенок. Читал Алексей Дик.